Пол встал. «Он ответит на все твои вопросы. Ты должен пойти к нему на прием. Я позвоню ему сейчас и отвезу тебя. Подожди». Он повернулся ко мне. «В чем дело?» «Не сейчас, дружище. Я должен сделать кое-что, прежде чем мою голову начнут скрывать». Он начал было возражать, но вдруг нахмурился и остановился. После долгой паузы он сказал: «Я слишком хорошо знаю, что с тобой бесполезно спорить, если ты непременно решил совершить какую-нибудь глупость. Но я, Шелл, решительно настаиваю на том, чтобы ты немедленно показался врачам. Может быть, у тебя повреждены или блокированы кровеносные сосуды, клетки головного мозга, если к ним не поступает кровь, умирают, и вполне возможно, что еще один удар по голове просто убьет тебя». «Ха! Еще один удар по голове, говоришь?» «Это уже было, причем исполняли специалисты. Но это же не убило меня, то есть не вполне». Пол открыл было рот, но я поднял руку. «Дружище, я, правда, не могу начинать сейчас все это черепопиление и что там еще. Меня уложат в больницу на несколько дней, а может быть и недель. Они хорошие мальчики, которые очень хотят меня убить, найдут меня там наверняка. Нет, только через пару дней ты сможешь, если захочешь, притащить меня к своему доктору Франкенштейну. А пока забудь об этом». Я говорил серьезно. И все было именно так, как я ему сказал. Ну и, конечно, я думал обо всех этих ужасах, описанных Полом. Если раньше у меня и могла появиться мысль лечь в больницу до того, как дело будет закончено, то теперь об этом не могло быть и речи. Пол открыл рот и закрыл его. Потом все же сказал: «Ну, это твоя забота. Впрочем, я припоминаю, что прежде говорил тебе это неоднократно». Он вздохнул. «Ладно, что дальше?» Я начал излагать ему свои планы, а когда упомянул о пленках, о которых также говорилось в моих записях, Пол сказал: «Пленки? Шелл, прежде чем улететь на Гавайи, ты просил меня сохранить две катушки пленки. Пленки, проектор и экран. Они у меня в кладовке». Я вытаращил обалдело глаза, а потом улыбнулся. «Так чего же ты ждешь?» Когда экран был повешен, а проектор установлен, Пол выключил свет, и я пустил пленки. Последний ролик был снят на свадьбе на Гавайях. Пол указал мне на Уэбли Олдена. Я подумал, что выглядел он очень счастливым. Лицо новобрачное разглядеть было невозможно. Но, глядя на экран, одно лицо я узнал. Узнал. Меня как током ударило. Либо какая-то группа клеток, о которых мне рассказывал Пол, нормально функционирует, либо это было лицо человека, которого я встречал после эпизода на Баньяновом дереве. Внимательно присмотревшись, я понял. Нет, клетки не заработали. Привлекший мое внимание человек в черном костюме, несомненно, руководил брачной церемонией, используя в качестве реквизита Библию. Высокий, худой, с черными бровями и волосами, большим крючковатым носом, выдающийся нос. Я встречался с ним дважды и совсем недавно. Первый раз — на темной улице Монсеррат в Вайкики, а потом в Пиле, когда ему врезал по челюсти. Несомненно, это был он. Прежде чем уйти, я спросил у Пола, не знает ли он чего-нибудь о фото, которое Уэбли Олден делал в ту ночь, когда его убили. Об этом упоминалось в моих записях. Об этом же меня спрашивали и те трое, которые захватили меня в аэропорту Лос-Анджелеса. Но я об этом не имел ни малейшего понятия. Пол тоже. Но он знал, что когда мне требовалось что-нибудь в области фотографии, я обращался в фотоателье «Орел» к человеку, которого звали Гарольд. Я позвонил Гарольду, застал его на месте и спросил об этом фото. Судя по тому, как он ответил, это фото он помнил прекрасно. Негатив был у него. Я попросил сделать отпечаток с него в натуральную величину, а если сумеет, то и с большим увеличением. Гарольд сказал, что к утру все будет готово. Вот так все просто. Если бы и все остальное было так же просто. Но следующим пунктом в повестке дня был Лас-Вегас, Алжир и Эд Грей. Самолет компании Western Airlines меньше чем за полтора часа преодолел расстояние от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса и приземлился в 9:18 вечера. Ближайший обратный рейс был на следующее утро в 12:45. Я улечу на нем, если повезет. На такси я доехал до маленького бара «Космо», расположенного почти напротив Алжира. Там я позвонил по телефону-автомату в Алжир и спросил датчи. В моих записях было указано, что я получил ценную информацию о Датче и Чарли, одной из девушек Вау. Датч по телефону разговаривал охотно и дружелюбно. Я попросил его встретиться со мной в Космо и не говорить никому о моем появлении. Он ответил, что у него скоро будет перерыв. Я заказал виски и стал ждать. Когда он пришел, я за 5 минут объяснил ему ситуацию и убедил в том, что я не шучу. В заключение я сказал, вот такие дела. Мне бы очень помогло, если бы вы рассказали мне то, что рассказывали в прошлый раз, когда я здесь был.